Когда разгорается устремление, далекое делается близким, недоступное – доступным, недостижимое – достижимым и невозможное – возможным. Усиливается тогда магнит притяжения к будущим свершениям и вырастают крылья для дальних полетов. Огонь устремления можно хранить ярой связью с Владыкой.